Книга вторая. Звездный корсар. Пролог. Закон любви, закон пылания, не дай обрушиться во тьму. Веди сквозь грозы и восстания преображению моему. Не дай в иллюзии угаснуть или к безразличию прийти, чтоб мысли грозной прекрасно венчала все мои пути. Чтобы пылающие крылья мне подарили мощь орла, чтоб небо праведная сила мой дух к светилам увела. Последний раз еще заплачу, пройду незримо по земле, и все страдания неудачи оставлю праху и золе. Пошлю я молнии прощанье, сияние сказочной зари, гроза гремит над мирозданием, живой живи, мертвец умри. Чтобы воскреснуть, надо умереть. Тхамампада.